хорошо. Но не думай, что я буду веселиться на балу». Белла улыбнулась, пытаясь хоть немного развеселить подругу. Генри вновь удалось улыбнуться в ответ. «Пожалуйста, погаси перед уходом свечи». Белл кивнула и, задув свечи, вышла из комнаты. Генри пролежала с открытыми глазами несколько часов. Она смотрела в потолок, которого не видела, а мысли ее неслись по лабиринту, который всегда приводил их к одному и тому же месту. Конечно же, леди Олкотт лгала. Какая она коварная! Кроме того, Генри была просто уверена в том, что Саре Джейн нравился Данфорд. Но, похоже, ей не удалось понравиться ему. «Без сомнения, Данфорд любит меня», — думала Генри. «Он сам признался в этом, и она верила ему. Ни один мужчина не смог бы с такой нежностью смотреть в глаза, с таким самоотречением заниматься любовью, если бы не любил. Хотя... А что, если она не сумела доставить ему удовольствие?» Когда они занимались любовью, Данфорд внезапно остановился. Он объяснил это тем, что не хочет, чтобы она забеременела. В ту минуту она восхитилась его самообладанием. Но может ли у влюбленного мужчины быть такое самообладание? Быть может, у него просто не было такого сильного желания, как у нее. Быть может, искушенная женщина доставила бы ему большее удовольствие, ведь она все еще оставалась очень неопытной деревенской девушкой. Нет, не девушкой, а сорванцом. Быть может, в ней вообще не было ничего женственного. Она была совершенно неискушенной в этих вопросах, и ей приходилось советоваться с Белл по любому поводу. Генри свернулась калачиком и прижала руки к ушам, словно стараясь заглушить свой внутренний голос. Она не позволит себе усомниться в нем. Он любит ее. Он сам сказал это. И она ему верит. Только влюбленный мужчина мог так серьезно сказать. «Иногда я думаю, что смог бы отдать жизнь за одну твою улыбку». Если Данфорд любит ее, а в этом она не сомневалась, тогда он просто не может иметь любовницу. Он бы никогда не сделал ничего, что причинило бы ей такую боль. Но почему же тогда леди Олкотт назвала точное время и место свидания с этой Кристиной Фаулер? Если она лжет, Генри будет совсем несложно проверить это. Нужно всего лишь прократься к дому Кристины Фаулер в назначенное время и посмотреть, приедет ли Данфорд. Если леди Олкотт лжет, он не появится. Но, по-видимому, была какая-то правда в словах леди Олкотт, решила Генри. Похоже, эта леди подслушала кого-нибудь или прочла чужое письмо. Одно было ясно. В пятницу ночью что-то произойдет. Генри вдруг почувствовала жгучую боль. Как же она может не доверять Данфорду? Лично ее просто взбесило бы, проявил он подобное недоверие по отношению к ней. Она знала, что не должна сомневаться в нем. Ей не хотелось сомневаться в нем, но подойти к нему и расспросить обо всем Генри тоже не могла, ведь тогда он узнает, что она сомневалась в нем, и неизвестно, какой будет его реакция – злость или холодное разочарование. Ей не вынести ни того, ни другого. Какой-то замкнутый круг. И прямо спросить невозможно, не вызвав его недовольства и упреков. И ничего не предпринимать тоже невозможно, иначе проведешь всю оставшуюся жизнь с подозрением в душе. Генри не верила, что у него есть любовница. Но если она не спросит его об этом, то никогда и ничего так и не узнает. Генри сильно зажмурилась, надеясь, что начнет плакать. слезы опустошили бы ее, и тогда она смогла бы заснуть.